Через полминуты мы выгребли на большую воду и заскользили с волны на волну, отчаянно работая веслами и напоминая упавшую в корыто тысяченожку. Иеремия, не имея возможности видеть, что происходит, обеими руками вцепился в капитана и вопил, обращая свои вопли то ли к небу, то ли к нам, Бог весть. Чернокожие вокруг меня были перепуганы не меньше моего. Они повыпучили глаза и, задыхаясь, ловили воздух разинутыми ртами. Наш вельбот, ко всеобщему ужасу, то вздергивал нос отвесно вверх, то вдруг увиливал в сторону, горизонт головокружительно взлетал и проваливался, и один только капитан среди нас сохранял совершенное равнодушие. Он неподвижно сидел, подавшись вперед, разглядывая носки своих башмаков и попыхивая трубкой. У меня даже возникло впечатление, что он спит. Впрочем, все это мельком, разглядывать не было времени. Я работал веслом, насаживаясь изо всех сил, стараясь достать до воды, когда лодка оказывалась в провале между волнами. Но вскоре меня встревожило еще одно мимолетное впечатление. Чернокожий гребец слева позади меня, кажется, отличался от остальных. Улучив минутку, я быстро оглянулся еще раз. Впечатление только усилилось, хотя выразить его в определенных словах я бы затруднился. Но потом, заново перебирая в уме то, что мелькнуло перед глазами, я вдруг осознал. Во-первых, он был малорослый, много ниже других гребцов. Но это было еще не все и не самое главное. У него были глаза не черные, а серые, как морской туман. Правда, когда она меня осенила, показалась невозможной. Когда я все понял, я едва сам себе поверил. Этот гребец был Августа. Как раз в ту минуту на нас обрушился огромный пенный вал, и я протянул руку назад, чтобы поддержать мою подругу. Меня остановил ее ледяной бешеный взгляд, и я заработал веслом с удвоенным старанием. За это время мы успели приблизиться к незнакомцу. Матросы бросили нам канаты, мы закрепили их за кольца и, раскачиваясь, взмыли кверху. Когда наша лодка поднялась вровень с палубой, капитан и старый Иеремия вступили на борт, и капитан с поклоном обратился, жестикулируя, к их закутанному в шубу капитану. Мы все еще выкарабкивались из вельбота, а они уже удалялись по направлению к капитанской каюте. «Рад знакомству с вами, сэр!» Донеслись до нас слова капитана заупокоя, произнесенные гораздо более громким голосом, чем мы привыкли. Он по-прежнему тяжело опирался на руку слепца, но при этом до того энергично дергал и тряс головой, что мне поневоле подумалось, полно, уж так ли он в самом деле немощен, как любит прикидываться на Иерусалиме. Проходя мимо грот мачты, они остановились посмотреть на медведя, который сидел на цепи, безмолвствуя, глядя на всех печальными очами ливерпульского сироты. Меж тем моя вычерненная сажей Августа очутилась подле меня, украдкой тронула меня за руку и отвела к другому борту подальше от остальных. Когда поблизости не оказалось ни одного иерусалимского негра, хотя чужие матросы обступили нас довольно плотно, Августа проговорила: «Джонатан, что ты наделал? Это безумие!» Я кивнул головой на толпящихся вокруг чужих ухмыляющихся ражих парней. «Глупости», — сказала она, — «они ни слова не понимают по-английски». И заглянув в лицо тому, кто стоял всех ближе, невысокому, смугловатому мужику с носом, похожим на луковицу, и добрыми карими глазами, она медленно и раздельно произнесла: «Вы говорите по-английски?» Он еще шире заулыбался, закивал и ответил какую-то тарабарщину. Тот же вопрос она предложила еще нескольким матросам. Было очевидно, что мы можем говорить среди них все, что нашей душеньке угодно. «Ну а ты-то сама, — торопливо зашептал я, — пойти на такой риск? Не спрашивай меня, Джонатан, уверяю тебя, у меня были на то причины». И ее пальцы в рукавицах сдавили мне локоть. Очевидно, она говорила правду. Глаза ее сияли азартом, внушая мне тревогу и уверенность в том, что никакие мои уговоры нисколько на нее не подействуют. «Раз уж мы здесь за тем, чтобы подглядывать, давай займемся делом», — сказал я. Она одарила меня ослепительной улыбкой и снова сжала мне локоть, благодарно и восторженно. С преувеличенно вежливыми поклонами мы выбрались из толпы окружавших нас матросов и вдоль борта прошли на ют, куда удалились для беседы два капитана. Но с десяток матросов последовало за нами, бессмысленно улыбаясь и словно бы не теряя надежды, что мы еще найдем с ними общий язык. У трапа на капитанский мостик я в нерешительности замешкался. Старший помощник их капитана, а может быть другой офицер, знаков различия на них не было, стоял у входа в капитанскую каюту словно на часах, хотя, как видно, относился к своей роли не слишком серьезно. Вокруг собралось немало закутанных в меха моряков, они теснились, норовили заглянуть в окна, в дверь. Августа смело поднялась по трапу. Часовой смотрел на нее невидящим взглядом. Тогда и я стал подниматься вслед за ней. «Достаточно взглянуть на ее бедра», — подумал я, двигаясь позади нее, — «и любой мужчина сразу поймет, что это не матрос». Впрочем, вздумай старый за упокой, пристальнее взглянуть на мой косой левый глаз. От страха за нее и за себя у меня кружилась голова, но делать было нечего. За нами по трапу, не переставая улыбаться, робко поднялись два их матроса. Но даже когда мы потеснили какого-то человека с черной кожаной нашлепкой на одном глазу и острыми красными ушами и заглянули прямо в окно капитанской каюты, тот, кто был на часах, не спохватился. Внутри собралось довольно много народу. Почти никого из них мы раньше не видели. Все в меховых шубах, некоторые еще и с серьгой в ухе, а у одного был попугай, отчего, признаюсь, мне стало уж совсем не по себе. Они стояли все больше спиной к нам, а посредине, за столом, прямо супротив их капитана, сидел Заупокой, разодетый в пух и прах, а подле, как всегда, слепой и Еремия.